не поддавайся мрачным, злобным на ближнего расположениям сердца, но овладевай ими и искореняй их силой веры при свете здравого разума, и будешь благодушен. Азни злобою моею ходих. Такие расположения часто появляются в глубине сердца. Кто не научился овладевать ими, тот будет часто мрачен, задумчив, тяжел себе и другим. Когда они приходят, принуждай себя к душевному расположению, веселости, невинным шуткам, и как дым они рассеются. Опыт.